не садитесь. Норма и Мак были женаты всего ничего, меньше 4 месяцев. Но Норма уже вовсю наслаждалась ролью жены и хозяйки. Ей ужасно нравилось обустраивать свой домик. Особенно радовала кухня, которую она вылизывала так страстно, как Мак свой новый автомобиль Нэш Рамблер. Через несколько недель грядет их первое Рождество в новом статусе супругов, и Норма приняла важное решение. Обсудив его с Маком, она позвонила матери сообщить волнующую новость. «Здравствуй», — сказала Ида. «Мама, знаешь что? В этом году я хочу всех пригласить на рождественский ужин к нам». «Кого это всех?» «Тебя, папу, других Уорренов, тетю Герту, дядю Лодера, тетю Элнер и дядю Уилла. Всю семью. Правда здорово?» «Это очень мило с твоей стороны, детка, но мне кажется, что ты не подумала». Ида тщательно взвешивала каждое слово. Подумала. «Норма, как ты рассадишь такое количество гостей? У тебя нет нормального обеденного стола». «Очень просто. Не обязательно формальный ужин устраивать. Все блюда поставим в углу кухни, каждый будет подходить с тарелкой, накладывать себе, что захочет, как на фуршете. Макс сказал, он сдвинет карточные столики в гостиной, и мы накроем их простыней». В английском языке не хватило бы слов описать, насколько Ида Дженкинс не хотела принимать пищу с карточного стола, накрытого простыней, но чувствовала, как много это значит для Нормы. Навалившись на телефонный столик, чтобы прочнее стоять на ногах, она сказала: «Хорошо, дорогая. Если хочешь, давай. Уверена, что получится славно». Когда все приглашенные на рождественский ужин пообещали прийти, Норма вдруг сообразила, что больше, чем на двоих, она никогда в жизни не готовила. Возможно, соорудить праздничный ужин на 10 не так просто. А она хотела, чтобы все получилось идеально. Она позвонила соседке Дороти, и та помогла ей продумать меню до мелочей. Чтобы не допустить ошибки, она составила список, что в какой момент сунуть в духовку, когда вытащить, когда картошку ставить, сколько минут жарить отбивные, сколько минут томить подливку, когда разогреть 4 банки горошка и булочки. Почти всю неделю до праздника Норма провела в кухне, репетируя. Один день потратила, чтобы убедиться, что работают все таймеры, вся утварь на местах и готова к использованию. Она решила переложить горошек из банок в блюдо с крышкой, а банки выбросить. Это, конечно, жульничество, но известно, что скажет мать, увидев банки. 100 уже слышали. Только бродяги да бомжи едят консервы. Мак наблюдал, как она выставляет таймеры, ходит со списком взад-вперед от плиты к холодильнику, притворяясь, что носит продукты, и говорит сама с собой. У нее было такое напряженное лицо, что муж пожалел ее и спросил: «Могу я как-то помочь?» Она подняла на него глаза. «Да. Не пускай никого в кухню. Особенно маман. А то она встанет и будет смотреть. А я и без того буду на нервах. Просто развлекай гостей, пока я не выйду и не скажу: ужин на столе, идите ешьте». «Ужин на столе, идите ешьте?» «Ну, может, не такими словами. Может, я скажу: кушать подано или что-то вроде этого. Но когда я позову, ты всех заставишь встать, взять тарелки и прийти сюда. Но не раньше. Окей, просто молись, чтобы я ничего не сожгла и не уронила. А хоть бы и сожгла, что с того. Это же не конец света, всего лишь ужин. Всего лишь ужин? Всего лишь? Ты считаешь, что все мои мучения пустое? Провести первое Рождество в собственном доме — это для тебя ничто? Нет. Я другое имел в виду. В смысле, если ты даже испортишь что-нибудь, это не конец света, всем будет плевать». «Всем плевать?» Мак понял, что роет себе яму, и попытался выбраться. «Но ты ничего не испортишь. Все будет по высшему разряду. Тебе легко говорить. Сам бы попробовал на 10 приготовить». В субботу, за целую неделю до ужина, Норма вычистила дом сверху донизу. Когда Мак вернулся днем домой, Она встретила его на пороге с щеткой в руках. «Мак, не садись на диван и стулья, и по ковру не ходи, и постарайся не пользоваться туалетом». Так Мак понял, когда Норма нервничает, ей лучше не перечить.